Глава 96. Он немного помолчал. Я тоже молчала, обескураженная услышанным. «Значит, ты человек», — пробормотал, наконец, ящик. «О людях я знаю не так много. Знаю только, что вы не обладаете магией. А как же ты тогда попала в бар? И зачем притворялась наемницей?» Я невесело хмыкнула, надела-таки свой пушистый костюм и села на пол, устроившись напротив ящика в позе лотоса. «Знаешь, а ведь ты, кажется, единственный, кому я могу рассказать эту историю. Пожалуй, это к лучшему. Выговориться мне точно не помешает». Я рассказала ему все, кроме разве что последней встречи с его создателем Арсгулом. И хоть ящик ни разу не демонстрировал какой-то привязанности к своему создателю, мне все равно не хотелось сообщать о том, что того больше нет. Ящик слушал с огромнейшим интересом. Точнее, первые пару минут он слушал молча, а потом, не удержавшись, начал активно реагировать. Он восторженно ухал, рычал, изумленно подскакивал на месте или даже вопил в голос от полноты эмоций. Да, вероятно, мне действительно надо было выговориться, ведь с каждым словом мне становилось чуть легче. Когда я закончила рассказ, ящик некоторое время молчал, а потом выдал. «Вот это да! Да ведь ты куда круче любой наемницы! А люди все такие!» «Люди разные, как и магические существа». «Ну и напарница у меня! А я и не знал! Если бы знал, помог бы тебе!» Раздухарился ящик. «Тебя же создали в помощь наемнику», — хмыкнув, напомнила я. «Ну и что? Если бы ты сразу сказала, что наемник — тот хамоватый парень, которого я видел только один раз, и который велел мне тупому ящику немедленно перестать орать, я бы точно стал на твою сторону». «Так ты поэтому потом так старательно каждый раз вопил во весь голос: „Какое оружие!“» — прыснула я. «Да!» — он тоже хихикнул. «Когда ты появилась, я с облегчением решил, что тот предыдущий был кем-то вроде доставщика. Мне очень не хотелось, чтобы именно он был моим напарником». «Но все-таки он был магическим существом. И если бы ты остался с ним, то сейчас не сидел бы в человеческом мире с перекрытыми силами. Не жалеешь?» «Не-а. Кем я был там? Просто вещью. Именно так со мной и обращались. А здесь таких, как я, нет. А значит, я единственное магическое создание. Великое, неповторимое, самое сильное и самое главное на этой территории получается. Правда, силы мои ограничены, это так. Сейчас я почти ни на что не способен. Кроме простейших предметов, ничего добыть не получится. Ни артефакты, ни амулеты, ни одежду магическую». «А простейшие предметы — это какие?» — рассеянно уточнила я. «Ну, эти. Без магии, которые, одним словом». «Без магии?» Внезапно до меня дошло. «Постой-ка, то есть вообще любые вещи без магии?» «Угу», — огорченно подтвердил ящик. Кажется, ему казалось, что меня эта новость очень огорчила. «Именно так. Мне доступны только те вещи, в которых ни капли магии. Еда еще, напитки, одежда, но не шпионская. Прости». «Да это же замечательно! Выходит, я могу попросить у тебя даже...» «Нет, стоп. Ты ведь просто откуда-то перемещаешь вещи. Значит, если вещь появится у меня, ее лишится кто-то другой». «Не обязательно. Создать копию простейшего предмета — дело нехитрое», — с надеждой отозвался ящик. Он пока еще не понимал толком, в чем дело, но осознал, что я совсем не огорчена, и даже как будто наоборот. Вот, к примеру. Он издал знакомый звук, похожий на отрыжку. Вылетевшее из-под крышки облако сгустилось рядом со стулом, стоящим у стены, а потом рассеялось, оставив вместо себя еще один точно такой же стул. «Впечатляет! И это ты называешь ограниченными силами? Вряд ли кто-то в этом мире способен за мгновение просто взять и создать мебель». «Правда?» Да нельзя воодушевился ящик. «А ведь для меня это проще простого. Можно создать копии любых простых вещей, до которых я могу дотянуться и изучить, даже за пределами твоей квартиры. Пространство, которое я могу ощущать, довольно большое, хоть и не такое большое, как в магических мирах. Но твой город в него точно входит. К тому же здесь никто не ставит непроницаемую магическую защиту на дома, так что при желании можно заглянуть куда угодно. И если сосредоточиться, общее информационное поле ощущается. Мысли и образы, создаваемые местными жителями. В магическом мире все закрываются амулетами, а тут нет». «Что? Он имеет в виду, что может создать копию любого предмета в этом городе?» «Вау!» — пробормотала я, обалдев от открывшихся мне потрясающих возможностей. «Ты невероятен!» «Теперь я достоин быть твоим напарником?» — радостно уточнил ящик. Похоже, он был счастлив. «Еще бы!»